Сейчас валит густой пушистый снег, что бывает здесь редко. Очень холодно, и сад погибает. В особенности мне жаль одно дерево, японскую магнолию с крупными, хрупкими розовыми цветами. Я только что бегала в парк, чтобы набрать последний букет, пишу натюрморт. Но вот беда, кончились белила, а пока соберусь купить, не будет цветов. Я вернулась к мужу. Не могла я оставаться с мужем в одном городе, перейдя с одной квартиры на другую. Гордеев взял с меня клятву, а время шло, Америка уплывала из вида. Я не могла ни жить, ни работать в такой неопределенности. Да и, откровенно говоря, не хочу я быть его женой. Едва мы остались вдвоем, как мне смешными показались мои рассуждения о том, что я не могу жить без него как художника, что мое будущее в искусстве всецело зависит от этого союза. Возможно, что это и так, но не способна я на эту ложь во спасение. Мы по-разному многое понимаем в искусстве. Для мужа моя живопись — пустое времяпрепровождение, для Гордеева — дилетантство. От каждого моего несогласия с ним он взрывается, а я упряма. Мужа я убивала, это не пустые слова. Да и себя не щадила, едучи в препротивную, нагоняющую ужас Америку. С первого дня начались угрызения совести, болезненная жалость к мужу, а он у меня настоящий раджа по благородству чувств, преувеличение своей вины перед ним и тому подобное. Все трое измучились нравственно и физически. Кончилось тем, что муж забрал меня к себе, как в санаторию, когда мне уже ничего не хотелось. Влюбился снова, раньше было семейное чувство, ходит на цыпочках, умолял простить, хотя прекрасно знает, что не он, а я перед ним виновата. С Гордеевым больше не встречаюсь, жалею и его, казню себя, но ничем не могу помочь его горю. Что делать? Нет у меня настоящего чувства ни к тому, ни к другому». Тебе, должно быть, наскучила моя мелодрама. Но я пользуюсь твоей просьбой писать о самом интимном. Женщина всегда нуждается в друге, а у меня его нет. Только ты. Вчера из всей компании Машенька Снегова с мужем и Саламатов, старый художник, с которым я познакомилась еще в Петрограде, ездили в Кахрия-Джами. Была прелестная экскурсия. Саламатов, как мальчик, спешил обо всем рассказать. Мулла, его старый знакомый, лазал по расшатанной лестнице, протирал мокрой тряпкой мозаики и фрески, и от их сказочного оживления мы трепетали и ахали от восторга внизу. Я достала книгу «Грабаря» о русской иконописи. Фрески Кахрия-Джами напоминают большеглазых русских ангелов, архистратигов. Ах, скорее бы вернуться в Россию! С каким наслаждением порылась бы я в архивах! Так и вижу старенького богомаза, который, принимаясь за работу, открывает иконописный подлинник. Какова была Богородица? Росту среднего, вид лица ее, как зерна пшеничного, волосы желтые, очи острые, брови наклоненные, изрядно черные. Нос не краток, лицо не кругло, не длинно, но мало продолжено. И так далее. А подлинник этот откуда? Из Византии. Спасибо за фотографии. Ты до странности не изменился с тех пор, как мы 100 лет тому назад виделись в Казани. Не сердись, мой милый, но в твоем лице появилось что-то от маски. Или это просто напряжение перед фотографическим аппаратом? 10 января 23 года, Стамбул. Ты спрашиваешь меня, Костенька, о моем круге, с кем я близка, есть ли у меня друзья. Круга нет и не может быть, во-первых, потому что мы с мужем живем в Чебукли на отлете, а во-вторых, потому что я приехала в Константинополь до эмиграции, своей охотой, стало быть, не разделила трагедии вынужденного бегства. Это сразу сделало разницу, которая чувствуется иногда очень болезненно и решительно во всем. Ну вот, например, если бы не Гордеев, нечего было бы и думать о моем участии в выставке русских художников. Я случайно узнала, что он хлопотал за меня.